На вкус как банан, но сосать нужно прямо из мины, чтобы получить более свежую энергию ки. Ки позволяет укрепить тело, а после определенных тренировок усилить причуду и научиться летать и стрелять с пальцев всяким вроде лучей и шариков ки. Я смогу устроить вам несколько порций, но вы должны подыграть мне и делать все тихо. В итоге Тога привела девушек после уроков в класс, где сидела связанная мина, у которой была повязка на глаза и кляп в роте. Девушки посмотрели на Тогу со взглядом, в котором читалось, как и ожидалось от Тоги, а также в их взглядах была некая жалость к мине. Тога тем временем погладила поляшком мину, и та их расставила, позволив Тоге задрать юбку и стащив с мины трусики, она лизнула розовый безволосый пах. Мама смотрела на это немного покраснев, но все еще не понимая, что происходит, но вот Хагакури. Она точно знала, что происходит, только была невидима, и поэтому никто не знал, что она сейчас была на грани потери сознания от того, как быстро стучало ее сердечко. Но всех их ошарашил член, что начал расти из лобка мины, который начал лизать и посасывать его головку Тога. Она подала сигнал, подозвав к себе девочек, но подошла только мама, которая не была в курсе, что хуй это ни хрена не еще одна причуда мины, а орган, который должен быть только у мальчиков. Мама последовала примеру Тоги и, лизнув член, приподняла бровь, отметив, что он и правда на вкус как банан, и начала сосать головку помуркивающей от удовольствия и подрагивающей мины. Она довела розовенькую до оргазма и, как и инструктировала Тога, выпила всю слизь мины, уже чувствуя, как по ее телу из желудка расплывается свежесть и бодрость, которой она еще никогда не чувствовала. Тем временем Тору, что смотрела на все это, уже не стесняясь, шликала, пока ее не позвала к себе Тога, и так колеблись все же, подошла и начала лизать член мины, оправдывая себя тем, что все это делают, так что это нормально, да и к тому же мина девочка, так что это не считается, и вообще тренировка, как и поцелуй с Тогой. В общем, когда в ротик невидимки начало извергаться молочко мины, та сорвала повязку с мины, и та могла, как и мама, наблюдать, как пульсирует член, который исчезал на половине своей длины, что находилось во рту невидимки. Мина ожидала, что она увидит свою сперму, льющуюся, текущую в воздухе по невидимому горлышку Тору в ее невидимый желудок, но потом поняла, что в столовой, когда Тору ест, ее еда просто исчезает. В общем, причуда Тору так не работает. Но теперь мама и Тору оказались в неловком положении. Особенно Тору, которая с членом во рту жадно заглатывала порцию слизи мины за порцией. Тога хихикнула и сказала: «Сюрприз. Мина-тян, тебе понравился мой сюрприз?» Мама и Тору согласились мне помочь, так что ты должна их хорошенько наградить и потренировать их после школы. Это был очень приятный сюрприз. Я не могу передать словами всю благодарность за то, что вы мне сделали, девочки. Это очень мило с вашей стороны, и я никогда этого не забуду. И возьму на себя ответственность. Обе девочки выпучили на мину глаза, но в итоге краснея и мнясь согласились пойти в гости к мине, где их встретили клоны мины и Кика, что посмотрела на мама и невидимку с дергающимся глазом. Она уже подозревала, что подобное произойдет, когда клоны притащили мама к ее одноклассников и даже втянули Кику Джира в эту оргию. Она, впрочем, не возражала, ибо теперь она может потрогать и невидимку, и мама во всех местах, о которых до сих пор могла только фантазировать. Сисечки мама ей понравились еще с первого взгляда в раздевалке, когда та, не стесняясь, переодевалась в свой блядский костюм с охренным декольте и, естественно, без лифчика под ним. Так что сосочки мама рассмотрели все и во всех подробностях. Теперь же Кика, очевидно, сможет ими всласть накушаться. Оргия была скромненькая, ибо помимо Кики и Тоги там была одна мина без клонов. Девушки, конечно, лишились девственности на члене мины, но их быстро исцелили, отчего они получили только удовольствие от процесса, и в итоге, дорвавшись до сладенького, мама и Тору скакали на мине, пока не выбились из сил и расплылись лужицей, переполненной удовольствием и сладкой истомой. После они, конечно, краснели по любому поводу, но в итоге снова с радостью навестили дом мины с ночевкой. Конечно, родители узнавали, у кого те ночуют, и девочки подробно рассказали, кто такие супертроицы, особенности их причуд и то, что они там не просто развлекаются с подругами, а тренируются в контроле причуды и наращивании ее силы. В общем, родители, конечно, потребовали от них небольшого отчета о тренировках и согнутый голыми руками 25-сантиметровый гвоздь, который мама и Тору просто намотали на палец в спиральную пружинку. Убедил родителей, что это очень полезная дружба, и тренировки мины реально сильно помогают девочкам в становлении прогероем. В свое время Кика тоже навертела таких пружинок из гвоздей родителям, чтобы убедить их позволить переехать жить на квартиру ее девушки, чтобы не отрываться от подготовки к поступлению в UA. А еще Мина известна тем, что не один год была ученицей Мирука еще до поступления в UA. Так что кредит доверия у нее огромный. Успехи Мамайтору в работе с их суперприемами слегка смазались на фоне их физической силы, что увеличилось в 10 раз. Они, конечно, только новички и даже летать не научены, но ки у них достаточно, чтобы встать наравне с монстрами вроде парня с 6 руками и того губастика, что на сахарных стероидах становится микрохалком. В общем, рост показателей Мамайтору быстро связали с их тренировками у Мины, и если учителя только поощряли это, то вот девочки, в частности Урарака и Жабка, которые не попали в лапы Мины, чувствовали небольшое давление. Первой сломалась Ачика и в итоге попросила научить ее пользоваться ки, о которой она узнала от Мидори, что не смог не растрепать все, что с ним было и как с этим связана Мина. «Ладно, садись, и я тебе положу на спину руку и позволю почувствовать свою ки, а ты запомни это чувство и повторяй, пока чувствовать и двигать ки не станет твоей привычкой». Наблюдая за тем, как обучает Мина Урараку, Мама и Хагакури посмотрели с обидой на Тогу, но потом они осознали, что Урарака и 10% не получила от их изначального усиления, а просто научилась пользоваться уже существующим в ее теле ки, а за следующие 3 дня девочка только и добилась того, что теперь не блюет от перенапряжения своей причуды отмены гравитации и стала чуть более тонко контролировать предметы, которым она обнулила вес, и в большем радиусе могла активировать свою способность без касания кончиками пальцев. Они мягонькие, как у котенка. Мина Тянбака, они слишком чувствительны, не трогай их так. Естественно, Мина трогала Урараку за ее пупырки на пальчиках, а не за то, о чем вы подумали. Урарака вообще стала более тактильной и лезла все чаще обниматься с Миной, и даже сидела у нее на коленях, давая мять ее пупырки на пальчиках. Она была очень благодарна за помощь и считала Мину самой лучшей своей подругой. Ква. Жабка привлекла к себе внимание, и Мина подошла к ней, погладив напрягшуюся Цу, и сказала, что ей нужно сесть и почувствовать, как она пускает свое ки в ее спину. В итоге Ицую вскоре присоединилась к девочкам, что увлеклись развитием своей ки. Парни же, они облепили Мидорию, что спалился тем, что тоже что-то понимает в контроле ки, и в итоге, наловчившись в контроле своего ки, он помог остальным парням почувствовать свою ки. Но так как он и половины не знал из того, что поясняла девочкам Мина, парни развивались еще хуже, чем Бакуго и Мидория. А некоторые и вовсе отказались от услуги Мидори, уверенные, что им и так все хорошо, ибо не доверяли парню, который своей причудой ломал себе руки и ноги каждый день в течение месяца. А вдруг это заразно? В частности, Мидория помог только Киришиме, Каминари, Аджира, это тот, что с хвостом, Сера, это тот, что с лентами на локтях, и Минетти, который лелеял надежду развить себе рентгеновское зрение, как у Мины. Последнего даже Мидория не хотел трогать. Но карлик прилип к нему и вынудил поделиться суперсилами, как и с остальными добровольными подопытными свинками. Остальные были слишком гордыми, чтобы принять помощь и читерить на своем пути становления героем. Да и доказать себе хотели, что могут стать самыми-самыми без срезания углов на своем пути и только за счет своего честного труда и причуды. В общем, наивные пиздюки, не успевшие навернуть своей доли говна. В крайнем случае они рассчитывали получить от Мидори эту энергию уже после того, как чего-то добьются своими силами, они будут как все. Но Цую чувствовала, что что-то с ее ки не так, ибо у Мама и Хагакури сила растет сильно быстрее, и она не была наивной, как Урарака, чтобы винить себя за то, что тренируется меньше этих двух. В итоге она воспользовалась своей незаметностью, чтобы проследить за тем, как Мира с Киикой уединились, и Киика, стащив с себя юбку и трусики, легла на парту в пустом классе, пока Мина подошла к ней и, задрав юбку, вырастила себе средних размеров член, ибо Киика была молодой и узенькой, да и не особо увлекалась большими, предпочитая качество количеству и размеру. Мина закинула ее ножку на плечо и вставила в Киику свой член так, что Цуи было все очень хорошо видно, и начала трахать лежащую с безэмоциональным лицом девушку с Кари. Киика вообще не любит шуметь, но в то же время чаще, чем Тога, таскает Мину в уединенные места, чтобы ее потрахали. Она, очевидно, несмотря на то, что старалась этого не показать, поддерживая образ крутой девочки, просто обожала трахаться в публичных местах, рискуя быть застуканной за этим занятием. Мина состроила бровки домиком, ускорив толчки своего члена в киску Киики. «Ох, я кончаю, внутрь», — ответила ей залившаяся румянцем Киика, и Мина кончила не так много, как когда кормит Мамайтору, ибо им нужна ее слизь как раз для увеличения их ки, так что чем больше, тем лучше. Киика тем временем от такого не станет сильнее, и ей понадобится десятки литров слизи, чтобы был какой-то эффект, чего Киика, конечно, не переживет, несмотря на свою суперпрочность, тупо захлебнувшись. В общем, кончила Мина чисто, чтобы обозначить сам факт, и Киика почувствовала в своей матке наполняющую ее горячую жидкость. Вынув член, Мина полюбовалась киской своей милой любовницы-пацанки. Она стала только тверже из-за того, что у нее был фетиш на томбой девочек с кубиками пресса. Снова. Кика проворчала и уже хотела было отсосать, как неосознанно посмотрела на Цую. Та замерла. Мина поняла, что они теперь не могут притворяться, что ее не замечают, и Мина поманила пальчиком красную от смущения жабку. «Цую-тян, не поможешь мне своим язычком, я буду очень благодарна». Цую сглотнула, но уже сильно возбудилась. Чтобы здраво мыслить в этой ситуации, она открыла ротик, и ее язычок обернулся спиралью вокруг члена Мины, начав его сжимать и скользить вокруг него. Член Мины начал расти, пока он не достал головкой до губ Цую, и та нерешительно открыла рот и, сомкнув губки вокруг головки, начала его заглатывать, не прекращая надрачивать полуметровый ствол розового члена своим язычком. Мина недолго томила жабку и вскоре напоила ее, заставив ту выпучить глазки и жадно глотать слизь девочки-улитки. «Цую такая ненасытна, но у нас сейчас мало времени. Продолжим как-нибудь в другой раз», — сказала Мина, поцеловав жабку и переплетаясь с ее язычком своим длинным язычком, отчего в итоге жабка вскоре словила оргазм и упала в объятия Мины. Цую в тот момент осознала, что ее язычок влюбился в язычок этой девочки-улитки, и она никогда не найдет никого, кто ее заменит. Ее разум твердил, что это глупость, но язычок подрагивал от предвкушения того, как он оближет эту вкусную девочку-улиточку во всех самых вкусных местах, и Цую не могла сдержать свои животные инстинкты. Она только потом заметила, насколько выросла ее ки от угощения слизью Мины, но это уже не сильно интересовало похотливую лягушку. 9. Утро Мики началось, как обычно, с вытаскивания члена из киски Манами. Точнее, она скорее стащила коротышку с члена и пошла в душ, чтобы смыть следы вчерашних потрохушек с Мирукой Манами. Очередная смена в очередной больничке ждали Мики, как и несколько других клонов вроде Миса и Мисаки, которые жили с Немури и Купроси. Целебная энергия уже была изучена и протестирована на пациентах, и вдоль и впоперек, и нужные люди полностью осознавали ее возможности и пользу, приносимую Миной. За возможность попасть к героине, которая уже превзошла исцеляющую девочку, боролись почти все безнадежные пациенты этой страны, и в интересах государства было обеспечить Мину возможностью использовать свое исцеление без лицензии прогероя и медицинского образования. Хотя, учитывая знания Пикколо, да и ее собственные наработки по изменению своего тела, она и сама могла преподать местным профессорам пару уроков, за которые те многое отдали бы. И вот, управившись с несколькими сотнями пациентов, которым нужно регенерировать внутренние органы или устранить раковые опухоли, неоперабельные даже при современном оборудовании, Мина, как обычно, решила поработать сверхурочно и походила по больнице, высматривая интересных пациентов. После парочки детишек, которым она срастила кости и поправила здоровье иными способами, она остановилась, смотря на беловолосую с голубоватым оттенком женщину. «Снова ты, Мина-тян? Или Мики? Или Миса? Кто сегодня?» «Мики, но вы сами знаете, что разницы нет, Рей-сан. Ты снова ко мне надолго? У тебя должно быть много дел, как всегда. Я видела те толпы, что выстраиваются к тебе на лечение. Вместо того, чтобы тратить время на меня, лучше было бы заняться ими. Я всех, кого хотела, полечила. Так что мой рабочий день уже окончен, и время с вами не трата, а скорее отдых». Слово за слово они снова болтали, то и дело соскальзывая на учебу в Юэ и сына Рейшата Тодороки, который был одноклассником Мины. Рей было неприятно о нем говорить, но с каким-то мазохистским наваждением она то и дело все ровно его упоминала. Тем временем к ним пришла девушка 22 лет. «Ох, Фуюмитян, я так соскучилась». И Мики затискала робкую милаху, зажав ее в своих огромных сиськах. Она работала учителем младших классов и обладала ледяной причудой, как и ее мать, но не зря люди в этом мире занимаются такой херней, как культивирование причуд через договорные браки. Фуюми, в отличие от матери, используя ее причуду, не получала термические ожоги и не мерзла от своего собственного льда. Пусть ей незаслуженно не уделил внимания отец, она бы тоже могла стать весьма сильным героем, но в итоге отец на нее забил хуй, как только понял, что она не может пердеть огнем, как Шата. Вот и получается, что эта милаха и не тренировалась нормально пользоваться своим льдом. «Мина-тян, отпусти на нас, мама смотрит. Ох, как невежливо. Вот, Рейсан, потискайте и вы, Фуюми-тян, и зарядитесь ее милотой, как и я, Мина». В общем, к этим двум клонам Мины и сама Мина уже не раз заглядывали, а Фуюми все краснела, постоянно вспоминая нечто, что упиралось ей в живот, когда ее тискала эта розовая извращенка. В отличие от мамочки, Фуюми уже видела несколько раз Мину за пределами палаты и успела заметить, как она целуется то с какими-то школьницами, то с Мирукой, ее рыжей помощницей. В общем, Фуюми не тешила себя надеждами на то, что это что-то в кармане штанов Мины упиралось ей в живот. Мина – это редчайший тип мутантов, у которых есть половые органы противоположного пола. Фуюми сама немного посмотрела порнушки с такими, как Мина, и не раз и не два уже мастурбировала на такие порнушки с первого дня встречи с Мики. Самаона предпочитала держать свои фантазии в себе, но признавалась себе, что если разок, то она точно не отказалась бы от такого интересного опыта. Она вообще еще в колледже встречалась с парой парней, а девственность еще в старших классах потеряла с каким-то смазливым одноклассником, так что она не невинная дева, но прежде ей приходилось трапхаться только с парнями. И себе она точно могла заявить, что она ни разу не думала о том, чтобы лизаться с другими девушками, но вот футанари — это совсем другое дело. В ее понимании футанари существуют только для того, чтобы быть порноактрисами или удовлетворять сексуальные фантазии других нормальных людей, потому, недолго думая, как Талькор вышла с Мики из больницы, предложила: «Сходим ко мне домой». «Зачем? В смысле, конечно, я пойду». Мики даже растерялась, когда Фуюми закрыла за ней дверь на замок и начала раздеваться, но в итоге они начали трахаться так же непринужденно, будто это не их первый раз. «Боже, Мики-тян, ты просто совершенство. Ни один парень не сравнится с тобой». «Да, а много парней у тебя было?» «Немного, около 10, если считать те пару неудачных свиданий в колледже. Парни с мелкими членами — просто чума современного общества. Никогда не встречайся с тем, у кого в предках были коротышки, их члены никогда не будут подходящими для нормальных людей. Но твой, он же меняет размер и форму, да? Просто потрясающе. С тобой и других парней не нужно. Каждый раз новые впечатления», — сказала она, натянув футболку на голое тело и достав пиво с холодильника, не обращая внимания на розовую слизь, текущую по ее ляжкам. Мина пока не вливала в нее свою ки, и та так и осталась обычной девушкой, но, наверное, не такой и обычной, ибо уж слишком студентское у нее отношение к сексу. Впрочем, в современном обществе школьницы специально лишаются девственности до выпускного, причем целыми толпами и с презрением смотрят на неопытных одноклассниц. Быть девственницей в колледже значит быть оторванной от тусовки и в итоге не обзавестись никакими связями и дружбой с влиятельными людьми. Именно пара сексуальных контактов с сыном директора школы помогли Фуюми получить свою работу в приличной школе без опыта и в городе, где живет ее семья. В общем, она может и не шлюха, но общество диктует свои нормы и приличия, отчего взрослая девушка была не сильно против потрахаться с первой встречной футанари. «Хм, где моя краснеющая в смущении Фуюми-тян? Верни ее». «Ахаха, а чего ты хотела? Я еще не совсем отбитая, чтобы при маме не смущаться того, что ты в меня тыкаешь своей суперколбаской», — сказала она, попивая пиво и почесывая живот, задрав футболку. Глаза Мины прикипели к ее выбритой киске, и в итоге Фуюми, допив пиво, села верхом на Мину и снова выдавила с нее порцию слизи. При этом Мина позаботилась потом, чтобы и сама девушка кончила, задев пару чувствительных мест своим членом. «Да, я все же права, и ты реально лучше всех парней, что у меня были. Знаешь, как мало из них вообще заботились о том, чтобы я кончила? Так я и попределяю тех, с кем буду трахаться больше одного раза. Никаких поцелуев. Ты воняешь. Ахаха, ты такая милая. Не против стать постоянными секс-друзьями?» Мики посмотрела на сидящую у нее на члене милаху в безразмерной футболке и обняла ее, начав ее ритмично трахать. Фуюми расслабилась и, обняв Мики, начала вилять тазом, пытаясь доставить подруге больше удовольствия. В итоге Мина кончила в нее заряженной кислизью, и Фуюми выгнулась дугой, запрокинув голову к потолку и высунув свой язычок. В ее глазках горели розовые сердечки от взрыва удовольствия и других ярких чувств, что сопровождают пробуждение ки и насыщение организма энергией и бодростью. Стоит ли упоминать, что больше Фуюми не могла быть удовлетворена нормальными мужчинами и стала очередной рабыней члена Мины? В то же время мама резво насаживала свою киску на член клона Мины, пока рядом с ней на таком же клоне скакала девушка-невидимка, а немногим дальше скакали и Тога с Кейкой. Жабка оказалась более целомудренная и скромная, чем две молодые сексуально озабоченные студенточки, и употребляла слизь Мины только ротиком и никогда не соглашалась приходить к Мине в гости, справедливо подозревая, что ее там лишать девственности и, наверное, не только вагинальной. Впрочем, в пустых классах Мина все чаще насаживала горлышко жабки на свой член, так как никакую другую девушку. Жабье горлышко растягивалось и извивалось так, что Цую свободно глотала полметра члена Мины и даже умудрялась при этом язычком оборачивать его почти по всей длине и дрочить его прямо себе в желудок. Слизь Мины приводила жабку в дикий восторг и даже доводила до оргазма без всяких проникновений в киску. Только вопрос времени, когда эта оральная рабыня сядет на Мину верхом. но она все же противится своим животным инстинктам и держит себя в руках. Одна Урарака осталась нетраханная, но эта девушка всегда была в своем маленьком мирке, не замечая похотливые взгляды одноклассницы. Даже ее слабые на фоне других успехи в освоении ки приводили ее в дичайший восторг, будто это она лучше всех в классе их освоила. Но Мина не спешила и просто наслаждалась любовью тех, кто уже сели на ее член. Конечно, пришлось пообщаться с родителями мама, и разговор начался весьма на отдаленные темы. Они хотели женить мама на Мине, но в итоге сошлись на том, что жениться в 18 лет это глупость и нужно окончить академию, прежде чем думать об этом. Да и разговор о современных отношениях с парочкой примеров вроде Фуюми и Немури с Кураси только без имен заткнул слишком уж возбужденных по поводу лишения мама невинности. Не те времена, что были 20 лет назад. Люди все реже знакомятся в реальности и планируют завести детей. Что-то такое происходит циклически каждые 60-80 лет, и родители, почитав статьи психологов, согласились, что это похоже на то, как сейчас обстоят дела. Как и миллениалы, нынешние люди от 30 до 20 не спешат жениться, а скорее живут одинокими до 30 с лишним и только потом задумываются о самостоятельной жизни, семье и детях. Но Мине было очевидно, что эти родители просто хотели захомутать перспективную героиню, а то, что у нее член, который она сует в их дочь, только повод для этого. Если обычные герои вызывают у богачей презрение, то вот все способные на исцеление имеют огромный политический и экономический потенциал. Мина и без них обросла такими знакомствами и связями, что по ее щелчку пальцев люди организовывают целые больницы для ее единоличного пользования, а предложения, которые Мина получала в частном порядке. Ну, например, ей предложили заняться сексом с несколькими сотнями девушек без причуд, которых соберут по всей стране. Сами беспричудные были 20% населения этого мира, но обычно их не видно в городах, потому что они не могут конкурировать за работу с людьми, у которых есть причуды. Даже самые убогие причуды мутантов, что уродуют внешность на собеседовании, дают несколько баллов в сравнении с полным отсутствием причуд. А все из-за нескольких законов о толерантности к мутировавшему меньшинству, что пропихнули сторонники защиты прав владельцев квирков. У беспричудных, впрочем, тоже есть свои организации и политические силы, однако ничего для того, чтобы улучшить их жизнь в городах, они не могут сделать. Все герои и злодеи, какими бы они хорошими и плохими не были, самое огромное препятствие для вливания беспричудных в городскую жизнь. Уже на уровне школы и детского сада начинается гнобление беспричудных, и самым рабочим решением для решения этих вопросов был переезд в пригород и учеба в пригородных школах, а потом поступление в городские университеты. Это детям ничего не будет за травлю беспричудных, а вот уже после выпуска из школы дети становятся совершеннолетними, и им могут официально влепить такие санкции за подозрения в дискриминации беспричудных, что их даже на работу говночисто не возьмут. Впрочем, большинство замазанных в делах по дискриминации беспричудных как раз и работают сантехниками и уборщиками, и это уже отработанный механизм. Кто же этим занимается? Ну, пусть беспричудные и живут вне городов, в пригородах и регионах никто не мешает им жить хорошо. Это кажется, что жить в городах с их многоэтажками это элитно, но в Японии элита живет в двухэтажных частных застройках в этом самом пригороде. Причем дома не из картона, за которым слышно, как мыши ебутся, а вполне себе нормальная звукоизоляция, отчего не нужно бегать в лаватель, чтобы потрахаться, не получив пиздюлей от соседей, у которых дети все слушают. Вот именно представители этих суперэлитных школ и предлагали Мине потрахаться с девочками чуть ли не минимально дозволенного возраста согласия, чтобы девочки имели возможность бороться со своим комплексом неполноценности, обретя хоть такую странную причуду, как ки. Да и пусть обучение в пригороде не самое плохое, все же, живя в городе с причудой, дети элиты могли найти себе влиятельных друзей и наладить связи с детьми богатых перспективных партнеров. В общем, очевидно, что Мина и ее толерантность к беспричудным играли очень большую роль в том, что ее хотели всячески привлечь в свой круг беспричудные грязно-богатые японцы. А то, что она еще и могла передавать свою причуду другим, так и вовсе заставило объявить на нее настоящую охоту, пусть и большинство все еще сильно сомневалось в этой способности Мины. Ведь никто не спешил выскакивать и кричать, что они стали очень крутыми после того, как Мина заправила своим розовым соусом их дырочки. Тем временем пришло время спортивного фестиваля, и пришел час, когда Мина и остальные смогут блистать. 10. Спортивный фестиваль был интересен студентам ЮИ и тем, что на нем они могли заработать себе популярность, что повысит их будущий рейтинг про героя. Уже слишком много времени и прошло со времен золотого века героев, и даже серебряные уже давно похоронили, и не осталось тех, кто по уши не повязан рекламными контрактами и не светится на показушных конференциях и видосиках, повышающих популярность героев. Рейтинг сейчас абсолютное мерило крутости и способности героев, и даже такая машина, как Мирука, может похвастаться только 5-м местом только потому, что не уделяет должное внимание пиару и своей популярности. А ведь она может летать, и прочность ее тела уже сравнима с металлом, что позволяет игнорировать пули не хуже Киришимы. О силе и говорить ни о чем, ибо если бы была возможность, она бы и всемогущему надавала бы, но кто же эту возможность даст? Спортивный фестиваль — это как раз такая возможность моментально выбиться с говна на уровень 1000 про героев по популярности. Эту возможность заслужат лишь единицы, но ее польза кроется не только в популярности. Фестиваль – это также возможность для студентов привлечь внимание прогероев, что возьмут перспективные кадры на стажировку. И пусть у Мины есть Мирука, но у Зайки уже в полном распоряжении была Мики, в общем, есть шанс познакомиться с миленькими девушками-прогероями, так что Мина воспользуется им на полную. Да итоги и Кейки тоже интересно себя показать, как и результаты тренировок Ки одноклассниц, которые насосали себе на приличное усиление. Так как в этом году слишком много учениц могут летать, было принято решение запретить в первом испытании полеты. Поверьте мне, они и без них смогут себя показать, так что от их сияния вы ослепнете. Начало нахваливать нас не Мури, но мы с девочками даже не обиделись на то, что нас нерфит. Наоборот, будет скучно перелететь со старта сразу к финишу, не дав другим и шанса побороть я за первое место и заняв все 3 первые места. Все же полет — это чит особенно высокоскоростной. Впрочем, не за себя обидно, была одна девочка с класса с причудой полтергейст, что могла летать, но ее скорость сравнима со скоростью бега. Очень удобно, когда хочешь преодолеть препятствие, но теперь ей это запретили с нами за компанию. В общем, нужно будет потом как-то ей это компенсировать. Недолго распинался Сучи, Мик и Полночь. Дали отмашку стартовать, и все охуели от того столба пыли, что выдали мы с девочками 1А. Усиление минимум в 20 раз было только у Урарыки, и пусть ее скорость не стала больше, чем в 3 раза от изначальной, но она даже Иду перегнала, который пердел своими киберсоплами на голенях. Остальные девочки насосали себе и вовсе на сумасшедшие Х50-70 от их базовой силы. Объем Ки из-за розовой слизи тоже повысил их выносливость в десятки раз в сравнении с Урарыкой, которая ебашила, полагаясь только на свой собственный Ки и наставление Мины. Мидория нельзя ставить в пример, эта сука на стероидах всемогущего, но вот Бакуго и Киришима с остальными смогли увеличить свою силу только в 5 раз от изначальной, а объем Ки у них был в 10-ю часть от Урарыки, так что они могут усиливаться рывками и ненадолго. И это показывает разницу в том, чего могут добиться те, кто тренирует Ки без наставника вроде Мины, а также теми, кто насосал розовой слизи. Первое препятствие – это роботы с первого экзамена и троица лидеров в лице Мины. Кейки итоги просто прошли металлических болванчиков насквозь, разметав металлический мусор по полосе препятствий. Толпа визжала в восторге от того, что 3 супердевочки в одинаковых костюмах даже не стали останавливаться и протаранили роботов будто бумажную стену, не почесавшись от столкновения с металлом. Впрочем, и остальным хватило роботов, так что вначале и Мамастору, а потом и Цую своим языком просто оторвали ноги роботам, походя, и пробежали дальше. Урарыка с криком напряглась, но тоже продемонстрировав технику броска, уронила робота под восторженный визг толпы. Остальные пробегали и останавливали роботов своими способностями, предпочитая не вступать в прямую схватку. Дальше было ущелье, и даже без полетов все девочки, кроме Урарыки, просто перепрыгнули его, оставив небольшие кратеры, вместе с которого они прыгали. Урарыка же показала результаты своих тренировок баланса и просто пробежала по натянутому между ущельями канату, не сбавляя при этом скорости и помогая своей причудой обнуления гравитации поддерживать свой баланс. Дальше девочкам пришлось уже напрячь некоторые свои причуды, ибо препятствием было минное поле с сонным газом Немури. Впрочем, причуды помогли только жабке, которая перепрыгивала мины со скоростью выше, чем ее покрывал сонный газ, Урарыке, которая облегчила свой вес, чтобы не сработали сенсоры мин, и Мама, что бросала кунай перед собой и скакала носочками ног, ступая на рукояти тех кунаев, что не взорвали мины. Невидимке же пришлось подышать газом, и она тупо уснула. Троица лидеров тем временем освоила суперзрение на уровне рентгена и могла видеть на пару сантиметров сквозь металл и твердые плотные предметы, а рыхлая земля и вовсе видна им на полметра в глубину. В общем, они пробежали не замедляясь и уже получали поздравления за первое и третье место. Вторым неожиданно приперся Деку, но он на стероидах всемогущего, причем без ограничений на свое тело. Странно, что он не пропрыгал все препятствия, как Халка возился с роботом, канатом и минами. Потом шли Бакуго, Тодороки и остальные везунчики, что не надышались газа. В следующий этап прошло 42 участника, и в числе последних даже попались те, кто надышался газа не мури, так что невидимка прошла, как и весь класс 1А. В битве колесниц Мина, Тога и Кика сразу образовали команду, а в свои наездницы решили взять летающую девочку с причудой полтергейста, Рика Янаги. Она недолго сомневалась и, приняв приглашение супертроицы, стала наездницей вместе с летающей командой, просто взлетела на 10 метров, смотря на остальных как на муравьев. Им дали 10 000 очков, так что нет смысла возиться в грязи с этими нелетающими отбросами. Но Цую показала им всю ошибочность их выбора и, прыгнув со спины Киришимы, чуть не отобрала у девочки полтергейста повязку, но Мина заблокировала ее вспышкой своего ки, отбросив лягушку обратно к Киришиме на голову. Тот устоял, и в итоге дальше больше почти не последовало попыток захватить их повязку, кроме смешных попыток лететь на пердежной тяге в исполнении Бакугу, но они даже не отмахивались от него, просто отлетев в сторону, отчего Бакугу пришлось быстро менять направление падения взрывами к своей колеснице. В итоге прошли все девочки из класса 1А и несколько парней, но также пару мест ухватили какие-то наунием из класса 1Б. Мине пришлось в первом бою столкнуться с Шинса, который, по словам парня, с хвостом взял его под контроль, и тот выиграл нечестно, отчего отказался участвовать в третьем этапе фестиваля, как и остальная его команда, кроме Шинса. В итоге Мина просто подошла и, взяв этого Шинса за воротник, просто вынесла во всю сопротивляющегося парня, как котенка, за пределы ринга. Говорить с ним она даже не видела смысла. Дальше Тога и Киоко проделали похожие победы с небольшой разницей в том, что им попались Тецутейцу и Киришима, которые выбили несколько искр с тел девочек, показав всем, что те прочнее металла, и в итоге, когда те чуть не порвали одежду Тоги и Киоки, те пнули их ногой и выкинули с ринга. Парням Мина быстро срастила переломанные ноги и ребра, и те поблагодарили ее за помощь, пообещав поработать над своей прочностью. Зрители же осознали, что Мина тот самый целитель, что недавно прославился безвозмездным лечением пациентов в больницах. Впрочем, это были только случаи, что не оплачивала Мине больница. Конечно, такая щедрость клонов Мины не всем нравилась. Ведь что ни говори о больницах, все владельцы больничек хотели поиметь побольше денежек на чужом горе и болезнях. Но требовать деньги с бесплатно вылеченных Миной не рискнули, портить отношения с этой машиной не хотел никто, так что просто терпели и позволяли ей чудить, что она хочет. В общем, репутация почти святой у нее уже была. В итоге в последних 4 боях победили 3 девочки и Мидория. Мидории повезло, и Тодороки с Бакуго попали на Киику и Тогу. Мина же вышла в бою против Урарыки и позволила той побрыкаться, побросать себя и попрыгать в высоту на 3 метра, полностью продемонстрировав свои результаты тренировок под руководством Мины, но в итоге Урарака израсходовала всю ки и упала без сознания от усталости. Разблокировка ки позволяет использовать фактически всю выносливость человека, отчего те вполне могут драться до потери сознания, не получив при этом по лицу ни разу. Все были в восторге от последних боев, но в итоге Мидория вылетел с полпинка Мины, а Киика и Тору устроили сверхзвуковые взрывы во время своей драки. Им не нужно было заботиться о целостности здания, как на испытании с бомбой, так что пинали друг друга от души, и от арены в итоге осталась пара островков, на последнем из которых и стояла Киика. Тога хоть и гений во всем, что касается боев, но она очень инстинктивный боец, и в случае боев с определенными правилами она может проигнорировать их в угоду эффективности. Вот и подставилась под пинок Киики за пределы арены, влепив той под глаз синяк размером с апельсин. Мина поспешила вылечить подругу, но та даже не обиделась тому, что ей лицо превратили в месиво. Главное, она победила и будет драться с Миной. Последний бой Мина провела, используя все свое преимущество в силе. Она схватила Киику в захват и душила 20 минут, пока та не потеряла сознание, так и не сделав ничего, кроме вспышек ки, которые слегка потрепали их одежду, но Мина защитила все интимные места как у себя, так и у подруги, так что в итоге сиськи и жопы у них были прикрыты. Но Немури все ровно показала им большой палец. В итоге Тога пнула еще раз Мидорию и заняла 3-е место. Сменив одежду, девушки получили медали и пошли готовиться выбирать героев для своей геройской практики. Мина тем временем щитерила и записалась на практику Крюка, Мирука, Увабами и Леди Горе. Тога выбрала себе Увабами, а Киика Рюкка, потому как были уверены, что у Мины не получится трахнуть их, в отличие от той же шлюшки Леди Горы. так что они собирались утешить разбитое сердечко клонов мины, расставив перед ними ножки. В общем, никто из троицы не воспринимал геройскую практику всерьез. Они, конечно, хотели стать героями, но, честно говоря, сильно сомневались, что они научатся чему-то помимо возни с бумагами. Мирубка и так уже поделилась со всеми девочками нюансами работы героем, и слаба она была как раз в бумажной работе, которую скинула на Манами как единственного своего сотрудника агентства. Остальные девочки выбирали более тщательно, и было удивительно, что мама тоже попала к увабами. Так что не только Тога познала, каково это стать моделью в агентстве этой змееголовой красотки. Сила этой красотки была не в ее способности бить морды, а в том, что она может найти преступников чувствами своих змей. Впрочем, это не такая уже и плохая причуда. С хорошей командой напарников из агентства помогла ей подняться в топ-сотню про героев Японии. Но как ни крути, эта змея была именно знаменитостью, отчего все время практики клон мины выпячивал сиськи и жопку перед камерой на пару с мама, Тога и Цукой Кинда из класса 1. Вначале Тога и мама трахались с миной весьма осторожно, но в итоге расслабились, и их застукала Ицука. Недолго думая, она тоже начала уделять внимание клону мины, и в итоге даже сходила со своими подружками в общественные бани в надежде увидеть член мины, но она его спрятала. Так что Ицука надулась и пожаловалась мине, что она не показывает ей своего младшего братика. Напросилась сука и получила то, что заслужила. Впрочем, не сказать, что Ицука была разочарована, ведь она не была девственницей, как и большинство обычных популярных выпускниц обычных школ Японии. Она успела уже лишиться девственности во время очередного похода с одноклассниками в караоке, утащив подвыпившего красавчика в лав-отель. Она с ним после этого даже не разговаривала и не планировала вообще встречаться с парнями во время учебы в UA. Первый раз сильно разочаровал Ицуку, которая и отсосала какому-то случайному парню и своей киской до оргазма довела, естественно, воспользовавшись презервативом. Однако его член, наверное, от того, что парень был пьян после второго раза, отказывался подниматься, от чего Кинда в итоге сама себя пальцами довела до финиша. С тех пор ей казалось, что риск нарваться на скорострела не стоит даже потраченных ею денег на презервативы для возможного перепихана. Но вот мина своим появлением в ее жизни очень сильно изменила взгляды рыженькой рукоблудки. Она не только может доводить своих подруг до оргазмов сколько угодно времени, поддерживая крепкий стояк, так еще и на презервативы тратиться не надо, ибо мина только осознанно может откладывать икринки, а так она бесплодна. А то, что она пробудила ки и стала в раз дмсять сильнее только после первого залпа розовой слизи в свою матку, заставила Кинда и вовсе влюбиться в член мины. Лучший секс в ее жизни и член, что даже увеличивающие длину и толщину пальчики Кинда превосходит в способности доставать до самых чувствительных мест девочки, был просто слишком хорош, чтобы Кинда не записалась в постоянные постельные грелки мины на пару с мамой Тогой. Тем временем у Вабами накопилось уж слишком много видеоматериала для шантажа одной розовой футанари, так что вскоре та заставила мину сняться для своего домашнего видео. И Домина с радостью трахала блондинку и давала в рот не только в ее ротик, но и натянула на свой член и всех трех змеек, накормив их своей усиленной кислизью. Увабами как поняла, что ее тело стало в десяток раз сильнее, уже даже не думая о дальнейшем шантаже мины, припрятала видеозаписи с ней для личного пользования, начав на пару с Кинда осваивать свои новые суперсилы. Под тренировкой мины они стали в 40 раз сильнее своего базового состояния, а мама и вовсе добралась до стократного усиления и научилась летать со скоростью быстрого бега. Увидев, как простая девочка исполняет мертвую петлю, используя суперсилу полета, что самых конченых слабаков выводит по популярности на уровень топовых героев первой тысячи по Японии, Увабами и Кинда решили выжать из члена мины максимум вкусняшек, а из мины максимум тренировок. Но в то же время это не спасло девочек от фотосессии в агентстве одной похотливой змейки. 11. Мики закончила починку позвоночника брата Иды и пожелала ему поскорее выздоравливать, хотя у нее самой на уме был тот самый мудак, что уже покалечит больше 20 героев под предлогом того, что они не настоящие. Сам вопрос этот попахивает говенцом, ибо что такое настоящий герой и стоит ли в этом вопросе прислушиваться к мнению человека, который калечит людей, которые хоть что-то делают и не рассуждают о том, каким должен быть настоящий или не настоящий герой. Да и сами герои учатся в академиях в первую очередь спасать людей после катастроф и последствий боев против злодеев, а также обезвреживать злодеев с минимальным побочным ущербом и сопутствующими жертвами. То есть герои, то и не герои вовсе, а служба спасателей и борьбы с опасными для общества обладателями причуд, А то как их назовут, хоть герои, хоть гестапо, как-то вторично. Другое дело, что культурно так сложилось, что во время Золотого века героев в этом мире все так и обстояло, и героями были именно обычные мужики, которых заебала анархия и террор ублюдков с мощными причудами, и они надели маски и устроили натуральный экстерминатус всякой швали в этой стране. Этот флешмоб был кровавым, и нередко зверства героев затмевали самых отмороженных злодеев, но в итоге они победили, насадили свой порядок и восстановили государство. Вот только государству теперь пришлось вписать в свой социум кучку кровавых суперманьяков, которые себя называли героями, при том, что героям-то и убивать не осталось никого, ибо злодеи еже раньше кончились. В общем, с героями, а точнее с представителями этой профессии, поделились полномочиями полицейские и спасатели, и если полицейские привлекают героев только в делах, где нужны люди с лицензией на причуду, то спасатели и сами не понимают, какого хуя они в этой стране делают, ибо герои красуются своими квирками при любой возможности, отнимая у спасателей работу, причем нередко нанося своими причудами больше урона и проблем из-за хренового образования или неуместного применения причуд. В общем, не все учатся в элитных академиях на героя. По всей стране сотни ублюдков получают лицензию на причуды чисто за красивые причуды, становясь тупо клоунами, что развлекают тупое быдло по телеку или в интернете. Почему пятно не режет этих клоунов? Потому что всем похуй, сколько умрет этих позеров. Вот и жертвы пятна – это обычные мужики-работяги, которые реально работают спасателями и выполняют задержание охуевших от безнаказанности пользователей причуд. В итоге Ида лично позвонил мне и поблагодарил за исцеление брата. Самому ему сказали, что исцеляющая девочка не может ничем помочь, и тот почти потерял надежду на возвращение брату способности ходить, но Мики снова взяла и начала бесплатно лечить, доказывая, что это не у людей нет способности, а просто государству похуй на героев среднего пошиба, и им просто невыгодно тратить ресурсы на лечение брата Иды, хотя его и могли просто кинуть в очередную пачку пациентов мины вместе со всякими ожиревшими политиками, у которых от передозировки Виагры сердечко отваливается. И мина уже слишком долго контактирует с богатыми людьми этой страны, чтобы у нее не осталось заблуждений на тот счет, что сильных и просто активных пользователей причуд угнетают и понемногу заставляют вымереть. Стимулируют всякие бестолковые курсы геройских академий и учебные планы вроде того, что был в классе 1А. Класс 1, например, до этого не устраивал никаких ежедневных проверок симуляций боев со злодеями и учений в зоне катастрофа, учились теории тому, как на практике справляться с супергеройской рутиной. Та же самая Ицука шокировала Тогу и Мама тем, что разгребала бумажки в офисе у Вабами, так будто закончила какой-то колледж на клерка. Как оказалось, в классе Б готовили не героев, а скорее помощников героев, в то время как в классе А готовили тупых дуболомов, которые сначала наделают говна, а их помощникам придется разгребать последствия. Стоит Лид говорит, что это тупая учебная программа, она в общих чертах почти одинакова для всех академий и для мины. Очевидно, что это механизм, нацеленный на то, чтобы сделать из героев клоунов, а кто не станет клоуном, не получит место в рейтинге героев и в итоге не сможет прокормить ни семью, ни даже сам себя, в итоге став алкашем и загнувшись от какого-то злодея помощнее. Вывод один. Все эти лицензии, рейтинг героев и прочая чепуха нацелены на то, чтобы превратить сильнейших пользователей причуд в клоунов и в итоге сделать максимально зависимыми от государства и общественного мнения, а кто не хочет играть по правилам, станут пушечным мясом, что будет перекручено в фарш шестеренками системы. Непонятно только, чего этот пятно кидается на хомячков, что за награду от государства одеваются и пляшут как клоуны. Проблема в ебаных капиталистах, которые владеют этой страной, и им выгодно текущее положение дела. Именно их деды и отцы привели государство из Золотого века героев, где любой мужик мог натянуть на голову балаклаву и вырезать свое начальство за то, что оно обокрало своих рабочих и уничтожило их семьи, и назваться при этом героем, а все признали бы начальника завода злодеем. Сегодняшний цирк пидорасов в цветастых трико. Впрочем, мини так-то выгодно текущее положение дел. Она одна из сильнейших героев с суперсилами, в которых отчаянно нуждается элита этой страны, и это заставляет бюрократический механизм вертеться в пользу мины и ее хотелок, наплевав на формальности и всякие нюансы вроде бесконтрольного распространения ею каких-то мутных причуд энергетически-силового типа под названием Ки. Наоборот, они сами хотят этому поспособствовать в надежде получить побольше целителей, ибо это заявлено как одно из свойств причуды на высоком уровне развития контроля энергии Ки. Пока Мики лечила сломанные позвоночники, еще один клон мины на стажировке у Рюка трахал синевласую девчушку, летая в воздухе посреди какой-то кладовки для инвентаря. Ниджири почти сразу спалила мину и Кику во время их перерывов на потрохушке и с непосредственностью ребенка спросила, а что это они делают, и сама попросила потрахаться, чтобы проверить, как работает розовая безразмерная магия члена мины. Тестдрайв показал, что член мины может превратить эту 20-летнюю третьекурсницу в затраханное в слюне животное всего за несколько минут. В итоге Ниджири начала нагло пользовать мину чаще, чем Кика. У Тамаки Куна очень прикольная причуда, и тебе нужно попробовать его пальчики, когда он поест мясо лошадей. Ниджири так бровями поиграла, что у Кика челюсть отвалилась, ведь как она поняла, этот парень может имитировать любую часть тела животных, которых он недавно ел, при помощи своих пальцев, а смысла что-то пробовать кроме одного конкретного органа Кика не видела, просто ей на голову не налазил образ пареня с пятерней пальцев лошадиных членов, которые он засовывает в эту вечно летающую извращенку. Хотя то, почему она постоянно летает, Ниджири понимает. После того, как в нее мина напихает своим 50-м калибром, ее тоже ноги не держат. У Ниджири тоже эта привычка летать вместо ходьбы, очевидно, появилась из-за лошадиных пальчиков ее одноклассника. Впрочем, не только Ниджири была любительницей больших пушек, та самая Леди Гора быстро пала перед атакой 200 калибра мины, и если вы не поняли намек, то мина увеличила свой член до 2 метров, а потом влетела этой боеголовкой прямо в торпедную шахту увеличившейся Леди Горы. Девушке всего 23 года, и она впервые в жизни утолила свою жажду впечатлений собак крупных размеров. Впрочем, и мина поставила еще одну галочку напротив имени Леди Горы в своем блокноте. Плохо только то, что несмотря на то, что Леди Гора может себя увеличивать больше, ки у нее не становится, так что, например, если она достигнет стократного увеличения своих базовых сил в человеческой форме, то она вполне себе сможет летать при помощи ки. Но если она увеличится с роста в 162 см в 2062 см, то ее ки перераспределится по ее огромному телу, и она просто получит небольшую прибавку к своим стандартным силам, пропорциональным ее росту. Впрочем, не стоит отрицать, что и прочность ее тела, и сила мышц тоже увеличиваются примерно в 12 раз, ибо такую тушку она вряд ли могла удержать на костях обычной человеческой прочности и мышцах человеческой силы, пусть они и становятся огромными, но материал все тоже мясо и кальция, вес с горы в этом состоянии равен 12 в кубе, умноженном на текущий вес. То есть при условии, что ее вес 50 кг, ее вес будет 12 х 12 х 12 х, 50 86 400, которые можно смело округлить до 100 тонн, ибо жопа и сиськи у горы ни разу не выглядит на 50 кг. Дайта с мины, полностью прочувствовав попытки Леди Горы его уничтожить через сну-сну, поблагодарил клонов за регулярные слияния с оригиналом, что в итоге увеличило и силу этого самого конкретного клона мины, что подвергся коварной атаке Говы всем ее весом. Так вот, та склона зарекся, что там точно больше 100 тонн было, да еще и гора пыталась как назло как можно резче упасть на миниатюрную тушку клона мины своей огромной жопкой. Впрочем, клон ей отомстила и кончила так обильно, что у леди Роры, когда она вернула себе обычный рост, живот раздулся, будто у не там футбольный мяч, а с киски девушки выстрелила тугая струя розовой слизи. Все же всякие огромные объекты в ее теле при ее уменьшении, как оказалось, ни хрена не уменьшаются, и даже ее костюм создан специальной причудой, на которую Леди Гора всю жизнь копила свои варласы, чтобы этот костюм и рога тоже изменяли свой размер под воздействием причуды девушки. Но учитывая тот факт, что эта дура постоянно повторяет это уменьшение с полным животом спермы мины, у нее какой-то мазохистский фетиш на переполнение ее животика спермой, от которого она особенно бурно кончает, когда ее киска под напором извергает розовую слизь мины. Да и исцеление всяких внутренних трещин ее матки от клона мины не помогает, ибо быстро поправившись, гора вовсе не против еще раз повторить. Девушке 23 года, и очевидно, она, как и все причудливые девки, имеет свои собственные причуды в постели. Но не менее ее осуждать, ведь она сама свою тентаклю в себя сует перед сном, чтобы спокойнее спалось, а в итоге обнаруживает на этой тентакле одну из своих любовниц, которые уже привыкли трахать спящую мертвым сном членодевочку. Да и вкус слизи мини понравился не меньше, чем ее любовницам. В общем, Леди Гора не самая странная извращенка из ее знакомых героиней, не только. Вот только, оказалось, Рюка-то день без тараканов. Началось все невинно, она все же обнаружила Ниджири и мину в своей кладовке из-за того, что Ниджири попросила мину устроить ей покататься на лошадке. Ну, мина после Немури по этому поводу не сильно парилась и вогнала полуметровую шлангу в матку летающей третьей курсницы. При этом Ниджири увлеклась и была очень шумной, в итоге их поймала с поличным Рюка, так сказать, на месте преступления. Так как у этих двух извращенных был обеденный перерыв, да и дружила 26-летняя дракошка с этой летающей милохой уже года 3, так что она просто замяла инцидент, но то место преступления, на котором скакала Ниджири, не давало покоя Рюка целую ночь, и в итоге пришла она с недосыпом и темными кругами под глазами. Ниджири была очень чувствительным человеком и сразу поняла, что с Рюка что-то не так. Впрочем, именно за эту чуткость и верность друзьям Рюка и нравилась эта милаха. Так вот, не только в Ниджири смогла рассмотреть чуткость и милоту. Солнечная девушка Мина тоже оказалась очень хорошим другом и протянула девушке конечность помощи. Даже не осудила за придирчивый выбор формы конечности, образец которой с маркировкой Bad Dragon предъявила сама Рюка. В итоге исполнилась мечта одной блондинки, и она покаталась на настоящем дракончике. Но на этом хотелочки дракошки начались, ибо распробовав вкусняшку и поняв характер Мины, Рюка попросила поймать себя 2-метровым драконьим членом в ее увеличенной трансформации Виверны. Ту уже даже Ниджири немного испугалась за психическое здоровье 26-летней героини, но Мина, уже привыкшая к Леди Горе и Немури Скуроси, просто раздула себе 2-метровое копье, которым и сразила похотливую драконицу прямо в... Ну, в общем, все мечты Рюка воплотились в жизнь стараниями одной миленькой девочки с солнечной улыбкой. Незаменимость Мины для многих героинь сложно оценить, и в то же время все больше клонов нужно произвести, а то в хозяйстве, как оказалось, их мало не бывает, а государство так и вообще требует отправить пару клонов в командировку по стране, чтобы они свой огонь Прометея в массы. В общем, Мина уговорила Рюка и Леди Гору на одну авантюру, которая так же, как и сильно увеличит количество и качество ки этих женщин, попутно решит демографический вопрос клонов Мины. Да-да, вы все правильно поняли, эти две извращенки согласились превратиться на денек в инкубатор для клонов Мины. Однако задача эта совсем не шуточная, потому в итоге на ее выполнение понадобилось созвать всех наличных клонов Мины, и получалось, что в Леди Гору вошли одновременно 5 мин и кончали, пока у нее даже в ее форме великана живот не раздулся. И в Рюка в форме дракона вставили свои 2-метровые пожарные шланги 5 клонов Мины, которые наполнили дракошку своей слизью, так что начало через край течь. Но девушки были к этому готовы и затолкали в киску Леди Горы и дракошки по огромной пробке размером с бочку и оставили их дозревать.